все напомнить. Послание Римлянам, 7 главе. Но примерно 7 стиха читаю. Что же скажем, неужели от закона грех? Вот здесь будет часто-часто грех, грех, грех. Неужели от закона грех? Почему так вопрос стоит? Потому что до закона грех не имел силы. Так пришел закон, грех ожил. И люди ощутили грех. Закон все время гремит. если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Одному Богу известно, сколько драгоценных зерен пало на полях благовестия, чтобы принести плоды для Царства Божьего. Мне кажется, остановилось время, жизнь замерла. Смерти тягостное бремя осиротило вас, мои друзья. Не выйдет больше папа вам навстречу, усталым не вернется. Когда вы соберетесь всей семьей, когда вы соберетесь всей семьей, он не прижмет вас нежною рукою, не приласкает и не пожурит. Ваш папа часто жертвовал собою, чтоб для других путь в небо был открыт. Сегодня скорбь согнула ваши плечи, и в горле ком и слезы. Такой далекой встречу с любимым папой, с мужем в небесах, с любимым папой, с мужем в небесах. Здесь на земле сегодня власть разлуки, здесь царство смерти, царство зла и слез. Но претерпевший до конца все муки войдет в тот край, где нет ни бурь, ни гроз. Я понимаю, жалко утешение, вас никто вовек, где не разлучит вас никто вовек.